Ситуация. Ф.М. Бородкин и Н.М. Коряк описывают следующую ситуацию. На кафедру вуза была принята молодой специалист Лялина. Быстро освоившись в должности ассистента, она почувствовала себя уверенно. Благодаря своему общительному характеру была знакома со всеми сотрудниками. Только с заведующей кафедрой Уманцевым она не смогла установить хорошие отношения. Он не одобрял постоянные отлучки Лялиной и бесконечные разговоры на посторонние темы. Лялина поняла, что хорошего отношения от Уманцева она не добьется, и резко изменила поведение. Она ограничила объем работы на кафедре таким минимумом, который позволял удержаться на работе. Зная законодательство, она не соглашалась руководить практикой студентов, читать лекции эпизодически, вела только лабораторные и практические занятия. Одним словом, она открыто провоцировала Уманцева на конфликт. И он шел на него, не видя другого выхода. Решительность и смелость снискали Лялиной популярность среди сотрудников. А расстановка сил складывалась не в пользу Уманцева. После своих ошибок Уманцев пришел в себя и резко изменил стратегию поведения. На очередном заседании, вслед за требованием Лялиной снять с нее часть нагрузки, не выразил возмущения, а напротив, пошел ей навстречу. Он сказал, что он был неправ, требуя от такой очаровательной женщины еще чего-то, кроме украшения собой их кафедры. И поэтому распорядился эту нагрузку распределить между остальными членами кафедры. Через некоторое время одной из ассистенток вместо Лялиной пришлось ехать в командировку. Первоначальное удивление сотрудников сменилось возмущением. Уманцева обвинили в слабохарактерности, чрезмерной терпимости к Лялиной. Все, кто за нее работал, сменили симпатию к ней на недоброжелательность. Лялина теряла популярность. Перестав быть борцом за права сотрудников и предметом восхищения, она стала вести себя заносчиво и грубо, еще более усугубив свое положение. Через некоторое время она вынуждена была подать заявление об уходе. После ее ухода кафедра вздохнула с облегчением. На кафедре установились прежние дружеские и деловые отношения. Лялина хотела легко жить за счет других. Тогда коллектив выступил против нее, и работать в нем она не смогла. Третье. Нормы поведения в группе. Чтобы принадлежать группе, надо следовать нормам поведения этой группы. Личность, соблюдающая нормы, принимается группой. Чем привлекательнее группа для индивида, тем ближе для него групповые цели и нормы группы. Нормы позволяют соотносить поведение каждого с выработанными эталонами. Эффективно воздействовать на личность в случае отклонения ее поведения. Хорошо контролировать деятельность личности. Чем сплоченнее группа, тем строже она контролирует исполнение норм. Но одни могут уходить от ответственности, а другие – козлы отпущения. Групповые нормы создают индивидуальное лицо каждой группы, избавляют человека от тревоги и неприятностей. Он знает, как себя вести. Обеспечивают предсказуемость поведения члена группы. Обеспечивают единообразие поведения. Причины нарушения норм. Первое. Индивид преднамеренно нарушает нормы, преследует свои личные цели. Второе. Индивид случайно нарушает нормы. Новый член коллектива еще не освоился. Третье. Индивид не в состоянии выполнить нормы. Причины разные. Группа выдвигает невыполнимые требования, криминальные и другие. У индивида нет умственных данных для выполнения задания. Нет достаточной физической подготовки. Альпинизм. Внешние обстоятельства мешают выполнить нормы. Поломка станка, инструмент.